Я проснулась от шороха. Кто-то прошуршал в непосредственной близости от моего мешка. Я втянула воздух, затаила дыхание. Косточки в ряд жалобно скрипнули. Тишина настала. Либо кто-то встал возле моего кокона, либо бесшумно поплыл дальше. Жуть тихая. Я легонько потянула молнию. Мелькнули фосфорные стрелки на циферблате. Без четверти пять. Утро пришло. Никто не стоял над душой. За ночь натянуло тумана. Белое марево висело над землей, укрывало лагерь. По небу катились тучи, пока не дождевые, комковатые, но достаточно низкие. Я высунула нос из мешка, осмотрелась. Видимость метра три, да и то сомнительная. Слишком густо клубился туман. Отдельные обрывки опутывали кустарник. Свистел порывистый ветер. Кто-то спал, завернувшись в спальник за ближайшей кочкой. За ним угадывались очертания еще одного сновидца. Валялись мешки, обгорелые рогатины. Костер, обязанный работать всю ночь для отгона зверей и согрева земли, еле тлел. Дневального не было. Либо спать завалился, либо он и прошел мимо меня. Странный шорох мне не почудился. Треснула ветка на опушке, зашуршали кусты. Человек уходил в лес, прочь от лагеря. Интересно, какая нужда погнала его в пять утра в самую чащу? Можно присесть на опушке и оправиться. А потянула в кусты. Зачем идти на цыпочках? Прошло минут пять. Человек не возвращался. Внезапная сила заставила меня вытряхнуться из мешка. На цыпочках я добралась до опушки и присела на корточки. Раздвинула ветви. Ощупала носком землю, чтобы не попасть в какой-нибудь трескучий сушняк, и медленно перевалила с пятки на носок. Пот катился со лба. Я отбросила слипшиеся волосы, сделала второй шаг. Нога уперлась в лежащий поперек дороги ствол. Я сместила центр тяжести, перешагнула. Встала за дерево, изучила обстановку и переместилась дальше, за соседнюю осину. В белесой дымке обозначился кустарник. Я уловила невнятное бормотание. Кто-то разговаривал. Отдельные слова не различались, бормотание сливалось в монотонную абракадабру, но звуки, безусловно, издавал человек, а не какая-нибудь надломанная ветка, скребущая по коре. Я отключила прочие органы, оставила только уши и бормотание, естественно, прекратилось. Усиливался ветер, и действительно какая-то ветка заунывно скрипела в такт его порывам. Затем прозвучало еще одно слово. Я не ошиблась. Понял. Пискнула электроника, дрогнул кустарник напротив меня. Зачавкал мох под ногами. Он возвращался. В этот миг я совершила первую из двух непростительных ошибок. Мне следовало остаться за деревом. Незнакомец прошел бы мимо, и я бы его узнала. На сидящую под деревом особу в густом тумане можно и не обратить внимания. Но меня опять куда-то понесло. Я вскочила, шагнула назад. Выстрелила хворостина под ногами. Ошалев от страха, я вывалилась из леса и побежала к лагерю. Там и совершила вторую ошибку. До того перепугалась, что упустила из вида элементарную вещь. На поляне спят шестеро. Что мешало поднять их криком и потребовать защиты? Хотел ли выходящий из леса причинить мне вред? Вопрос интересный, но какая разница? Логично мыслить я была не в состоянии. У страха глаза и прочие увеличенные органы. Я забралась в мешок для сна, швыркнула зиппером и принялась усердно молиться. А вдруг он не видел меня? Подумаешь, топот. Может, стадо оленей пробежало? Человек остановился рядом с моим спящим мешком. Я умирала от ужаса. Он мог одним ударом вбить мой нос в затылок, а спальный мешок превратить в святую плащаницу, навеки запечатлевшую мою физиономию. Но не стал. Постоял и двинулся дальше, досыпать. А я провалилась в какую-то поземку. Сон, не сон, но сознание отключилось.